я знаю, там читал я из газет. Сказала девушка ко мне, прижавшись тесно, какой я мог не дать ответ. Сказала девушка ко мне, прижавшись тесно, какой я мог не дать ответ. Что там чуть-чуть стреляют, и что душман и пакостный народ. Бывает так, что в руку попадают, но больше получается в живот. Бывает так, что в руку попадают, но больше получается в живот. Чему вас там учили? Спросил отец, наверное, воевать. Да что война, скажи, вас как кормили? И сколько спали вы, спросила мать. Да что война, скажи, вас как кормили? И сколько спали вы, спросила мать. Не нас всему учили, учили землю киркой ковырять. Мы ели персики и кока-колу пили, и были, в общем-то, не дураки поспать. Мы ели персики и кока-колу пили, и были, в общем-то, не дураки поспать. Афганистан, о Господи помилуй, запричитала бабушка моя. Ведь там полно нечистой силы, мне говорила церкви попадья. Ведь там полно нечистой силы, мне говорила церкви попадья. Точно там хватает, я отвечал, и в церкви вам не врут. Бывает так, что пылью забросают, что никакие бани не берут. Бывает так, что пылью забросают, что никакие бани не берут. Да что сказать, я помню 45-й. Пристал ко мне какой-то гражданин, а я берег расшатанные нервы, стоял молчал и делал ровный вид. А я берег расшатанные нервы, стоял молчал и делал ровный вид. И я подумал, что судишь зануда. Я рассказать бы тоже мог тебе, как страшны силы взрыв контактной мины, разносим прах, как от ММБ. Как страшны силы взрыв контактной мины, разносим прах, как от ММБ. Это романтично, и женщины там ходят по ранже. Сказал мне друг за чаркой старорусской, мы с ним по третьей нали уже. Сказал мне друг за чаркой старорусской, мы с ним по третьей нали уже. Тебе, дружище милый, бывало все в стране проклятой той. Но хуже всех, так это были мухи, от них хотелось вешаться порой. Но хуже всех, так это были мухи, от них хотелось вешаться порой. Спросили на заводе мои друзья, пришел я в гости к ним. Ведь нынче вы оттуда в моде, скажи-ка, брат, а как там со спиртным? Ведь нынче вы моде. Скажи добра, а так нам за спиртные. Я поведал, как играет брашка, шипя змеёй в полночной тишине. От этих слов друзей брала контрашка, и свой портфель они отдали мне. От этих слов друзей брала контрашка, и свой портфель они отдали мне.